Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня 5 сентября, среда. Мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. Что производилось и что могло быть в русской армии, почему это не принималось на вооружение? Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. В уставе полевой службы 1916 года на русской армии были такие слова. Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении разить врага не достиг своей цели, а тот, кто, боясь ответственности, остался в бездействии и не использовал в нужный момент всех сил для достижения успеха. В этих словах опытные воины передавали приходящим бойцам свое отношение к инициативе вообще. Потому что инициатива – это основа тактики. Как мы уже в предыдущих передачах говорили, вот слово «тактика» – это древнее русское слово, которое в переводе на сегодняшний русский язык означает «осмысленное движение». Вот именно инициатива и является основой осмысленного движения, без которой процесс движения любой армии, он не процесс движения. Это, скорее всего, процесс напоминает процесс членовредительства, когда человек самостоятельно, но человек, естественно, нельзя называть этого человека человеком, когда человек самостоятельно и совершенно добровольно лишает себя возможности, ну, например, передвигаться. Если кто-то услышит в разговоре про подобного величайшего добровольца, то совершенно верно опишет поведение этого человека одним словом, которое называется шизофреник. И будет совершенно прав, потому что нормальный человек понимает, что у него нет ничего лишнего на теле и внутри него, чтобы можно было взять и совершенно отсекать. Вот именно отсутствие инициативы это в армии, это отсутствие двигательного аппарата внутри нее. И по сути это одно и то же. Армия, в которой существует инициатива, это отсутствует, точнее, инициатива. Это не армия, это такой некий сброд людей, которые снашивают форму и занимаются тем, что стаптывают обувь. Но толк вот этого снашивания и стаптывания совершенно никакого не будет. Вот нужен пример в результате всего вот этого. Пожалуйста. В 1982 году на страницах журнала «Военный вестник» проходила такая мысль через весь практически журнал и выпуски 1982 года, что разведывательные подразделения не должны все этапы учений, которые с ними проводятся, начиная от взвода, заканчивая батальоном, вот эти все этапы учений наносить на свои рабочие карты. То есть командиры, конкретные от командира взвода до командира батальона, на рабочих картах должны иметь минимум информации вообще. По той причине, что в противном случае карта превращается вообще в картину непонятного художника, из которой мало что понятно, и огромное количество информации, из которого почерпнуть что-то человеку очень трудно. И самое главное, по ней невозможно ориентироваться. И одним из предложений человека, который рекомендовал, как выйти из этой ситуации, чтобы было более понятно, чтобы карта оставалась картой, а информация, которая передается, она была информацией. Он предлагал отрабатывать все этапы и, кроме всего прочего, разведывательную информацию, отрабатывать на кальке. При необходимости всегда можно было очень легко перенести информацию с кальки на карту и наоборот. К величайшему сожалению, вот этими всеми кальками воспользовались в других организациях. Очень много людей, они вам скажут, в каких называются эти подразделения, штабами. А вот в тех подразделениях, которых непосредственно нужна была калька, этого всего дела не оказалось, и мало того, категорически запрещено. И все вернулось на тот же уровень, который был до 1982 года. То есть это и рационализаторское предложение, по сути, человека, оно никого не интересовало. Вот, между прочим, по руководящим документам, по руководствам, наставлениям русской армии, которые были до 1917 года, разведчикам вообще категорически запрещалось какую-либо информацию наносить на карту. Предписывалось наносить ее на кальку. И только на кальке передавать информацию в свой штаб. Карта – это не документ для того, чтобы на ней рисовались какие-то некие значки, стрелочки и прочее ахинея. Карта – это документ для ориентировки. Кроме всего прочего, этот способ очень весьма понравился немцам. Естественно, после того, когда этим товарищам про него рассказали русские люди, оказавшиеся в эмиграции. И они его приняли на вооружение до сих пор. А в россияне, точно так же, как в 1982 году, карта используется как красиво оформленная картина. Вот, для художественно выполнена и оформленных стрелочек, разукрашенные в разные цвета, краски. Даже целая технология разработана. Вот. Любой желающий может все это дело узнать при желании. И будет очень долго удивляться. Вот. А в отношении вообще тактических знаков, первые замечания по ним были выработаны и высказаны русскими воинами еще до Первой мировой войны. Основная идея замечаний сводилась к тому, что эти так называемые тактические знаки, ну что такое тактические знаки, чтобы вот у нас слушатели понимали, это то, по чем мы конкретно скрываем для нанесения на кальке то изображение объекта, который мы видим. То есть мы же ведь не будем нарисовать, например, то, что мы наблюдаем танк. Вот. Поэтому есть определенный значок. Точно так же, как значками определенными на карте обозначаются деревья, кустарники, поляны. Точно так же, вот, по идее, должны и обозначаться определенные военные объекты. Танки, отдельные солдаты, подразделения, группы. Техника какая-то определенная, авиация, аэродромы и так далее, и тому подобное. Потому что все равно все это дело располагается на местности. Вот. И поэтому вот эти замечания, которые были выработаны, вот, они основу составляли то, что эти тактические знаки предназначены не для боевых подразделений, а для штабов. И как писалось в документе, воюет не штаб, а подразделение. Потому знаки должны быть, исходя из требований, простоты их нанесения, а не требований мастеров из художественной школы. Любой, кто служил в россиянской армии, в офицерском чине, да и не только, может подтвердить мои слова, что изображение на карте усиленного мотострелкового батальона – это процесс не 30 минут по времени, а как минимум 3 часов. И изображает это творчество специально подготовленные люди, которые умеют рисовать. Если человек не умеет рисовать, он там такие вещи нарисует, которые даже сами военные не поймут, что там нарисовано. Когда именно наши враги, они пошли совершенно иным путем. Именно тем, который предлагался русскими людьми еще до Первой мировой войны. В качестве подтверждения можно совершенно спокойно найти тактический знак, который называется «Усиленный мотопехотный батальон». И попробовать для сравнения нанести его на карту. на любую. Не обязательно карту там какую-то местности. Можно даже на кальке это дело сделать, на листе бумажки. И для сравнения сделать, изобразить художественно по требованиям, которые есть в россияне, усиленный мотострелковый батальон и сделать усиленный мотопехотный батальон. И сравнить, что же получится быстрее и займет меньше времени. И окажется, что тактический знак «усиленный мотопехотный батальон» наносится по времени меньше 1 минуты. А иногда и даже и 20 секунд достаточно, чтобы его нанести. По одной простой причине. Потому что к требованию подходили совершенно иначе, чтобы его нанести, а не чтобы удовлетворить требования мастеров из художественной школы. Об этом, кстати, вот в подтверждение говорят россиянские, сами вот россиянские деятели, когда вот происходили их исследования в области так называемой единой системы управления тактического звена. Когда все эти работы, про которые были потрачены миллионы рублей, затрачен был колоссальный ресурс, в результате нам про них ничего не говорят абсолютно. Чем все это дело закончилось? А чем все это дело закончилось? Оно закончилось очень просто. Что отработка карт вручную оказалась по времени быстрее, чем на так называемых автоматизированных комплексах. Основа того, что производила Химера, вот то, что вот мы вот сейчас обсуждаем, и то, что рассказываем, вот, она не была связана с тем, что называется применение. Химера и ее армия, они никогда не думали о том, что как будет применяться. А напрямую была связана с очень простым, знакомым многим людям словом, которое называется показуха. Вот в качестве примера показуха. Это доклад советской разведки для Сталина, который документ датируется февралем 1943 года. Полное название документа – оценка танков Т-34 и КВ работниками Абердинского испытательного полигона США, представителями фирм, офицерами и членами военных комиссий, проводивших испытания танков. Танки были переданы в США советской стороной в конце 1942 года для ознакомления. Очень удивительный документ, из которого можно почитать очень интересные вещи. Вот чтобы было полное понимание и ясность, что же вы тут докладываете, разведка, по состоянию советских танков. Вот начнем по порядку. Средний танк Т-34 после пробега в 343 километра окончательно вышел из строя и не может быть отремонтирован. Причина. Вследствие чрезвычайно плохого воздухоочистителя на дизеле в мотор набилось очень много грязи и произошла авария, в результате которой поршни и цилиндры разрушились до такой степени, что их невозможно отремонтировать. Танк с испытаний снят. И намечено прострелять его пушкой танка КВ и своей собственной пушкой танка М-10, после чего он будет направлен в Абердин, где его разберут и оставят как экспонат. Тяжелый танк КВ все еще ходит, и его продолжают испытывать, хотя имеется очень много механических неполадок. Следующий пункт – силуэт, конфигурация танков. Форма корпуса наших танков нравится всем без исключения. Особенно хорош Т-34. Все сходятся во мнении, что форма корпуса Т-34 лучше, чем на всех известных американских танках. КВ хуже, чем на любом из существующих в Америке танков. Броня. Химический анализ брони показал, что на обеих танках броневые плиты имеют неглубокую поверхностную закалку, когда как основная масса броневой плиты представляет собой мягкую сталь. В связи с этим американцы считают, что изменив технологию закалки броневых плит, можно значительно уменьшить толщину ее, оставив ту же стойкость на пробиваемость. В результате этого танки могут быть облегчены по весу на 8-10% со всеми вытекающими отсюда последствиями. Увеличение скорости, уменьшение удельного давления и так далее и тому подобное. Ну и увеличение, уменьшение массы, соответственно. Корпус. Основным недостатком является водопроницаемость как нижней части, при преодолении водных преград, так и в верхней части во время дождя. В сильные дожди в танк через щели натекает столько воды, что это ведет к выходу из строя электрооборудования и даже боеприпасов. Это очень удивительное замечание по поводу танков вообще. Если честно, очень многие люди, которые вот это все это дело услышат, они... И не только Т-34, кстати, водопроницаемостью определенной является, а кое-что еще и много и другой техники, которая по сей день стоит на вооружении. Башня. Основной недостаток очень тесная. Американцы не могут понять, каким образом наши танкисты могут в ней помещаться зимой, когда носят полушубки. Очень плохой электромеханизм поворота башни. Мотор слаб, очень перегружен и страшно искрит. В результате выгорает сопротивление регулировки скоростей поворота. Крошатся зубья шестеренок. Рекомендуют переделать на гидравлическую систему или вообще перевести просто на ручную. И это точно так же касается не только танка Т-34, но и ряда другой техники, которая точно так же стоит на вооружении. И точно так же у механизма электроповорота башни такой же слабый мотор, который точно так же перегружен и точно так же искрит, в результате чего выгорают сопротивление регулировки скоростей поворота. И не только крошатся зубы. Вооружение. Пушка F-34 очень хорошая, проста, безотказно работает и удобна в обслуживании. Недостаток. Начальная скорость снаряда, имеется в виду подкалиберного, значительно ниже американской. 975 метров в секунду против 1737. Прицел. Общее мнение, лучший в мире, не сравним ни с одним из существующих или разрабатываемых в Америке. Это касается периода, напоминаю, на дворе 1943 год, и американцы еще не были знакомы с тем, что производилось в Германии. В конце 1944 года, после того, когда товарищи американцы столкнулись в прямом соприкосновении с немецкими танками и, получив в свои руки несколько трофейных экземпляров, и после оценки их прицельных приспособлений, совершенно изменили свое мнение по отношению к советским прицелам. Гусеницы. Недостатком нашей гусеницы с их точки зрения является легкость ее конструкции. Может быть легко повреждена снарядами малых калибров и минами. Пальцы чрезвычайно плохо калены и сделаны из плохой стали. В результате очень быстро срабатывается и гусеница часто рвется. Идея забивания пальцев об упор на корпусе танка вначале очень понравилась, но во время эксплуатации, после некоторой сработки пальцев, их начало гнуть об упор, что вело к очень частым обрывам гусениц. Считаю, что за счет уменьшения толщины брони следует утяжелить гусеницы. Нравится также вот идея по поводу ширины гусеницы на наших танках. Подвеска. На танке Т-34 плохая. Подвеска типа Кристи давно была испытана американцами и от нее безоговорочно отказались. На нашем танке она из-за плохой стали на пружинах очень быстро проседает и в результате заметно уменьшается клиренс. На танке КВ торсионная подвеска очень хорошая. Мотор. Дизель хороший, легкий. Идея применения на танках дизелей целиком разделяется американскими специалистами и военными. Но, к сожалению, все дизельные моторы, выпускаемые заводами США, забирают военно-морской флот. И поэтому армия лишена возможности устанавливать дизели на своих танках. Недостатки нашего дизеля. Преступно плохой воздухоочиститель на танке Т-34. Американцы считают, что только саботажник мог сконструировать подобное устройство. Для них непонятно также, почему в нашем наставлении его называют масляным. Испытания в лаборатории и испытания его показали, что воздухоочиститель вообще не очищает воздуха, попадающего в мотор. И второе, пропускная способность его не обеспечивает приток необходимого количества воздуха даже при работе мотора в холостую. В результате этого мотор не развивает полной мощности, и попадающая в цилиндры пыль ведет к очень быстрому срабатыванию их, ведет падает компрессия, и мотор теряет еще больше мощности. Кроме того, фильтр изготовлен с механической точки зрения чрезвычайно примитивно. В местах точечной электросварки металл прожжен, что ведет к вытеканию масла и так далее. Трансмиссия, вне всякой критики, плохая. Произошел интересный случай. Работающий по ремонту трансмиссии танка КВ, рабочий, был поражен тем, как она похожа на те трансмиссии, с которыми он работал 12-15 лет тому назад. Была запрошена фирма. Вот, фирма прислала чертежи своей трансмиссии типа А23. К всеобщему удивлению, чертежи нашей трансмиссии оказались копией присланных. Поразило американцев не то, что мы скопировали их конструкцию, а то, что была скопирована конструкция, от которой они отказались 15-20 лет тому назад. Американцы считают, что со стороны конструктора, поставившего ее в танк, проявлена нечеловеческая жестокость по отношению к механику-водителю, потому что ему с этой трансмиссией трудно работать. На танке Т-34 трансмиссия такая же очень плохая. Во время ее эксплуатации на ней полностью выкрашили зубья на всех шестернях. Химический анализ зубьев шестерен показал, что термическая обработка их очень плохая и не отвечает никаким американским стандартам для подобных частей и механизмов. Бортовые фрикционы, вне всякой критики, плохие. В Америке от установки фрикционов даже на тракторах отказались несколько лет тому назад, не говоря уже о танках. Кроме порочности самого принципа, наши фрикционы имеют чрезвычайно небрежную механическую обработку и плохие стали, что ведет к быстрому износу, облегчает проникновение грязи в барабаны и ни в коем случае не обеспечивает надежности работы. Общие замечания. Танки с американской точки зрения тихоходные. Оба наших танка преодолевают склоны лучше, чем любой из американских танков. Сварка броневых плит чрезвычайно грубая и небрежная. Радиостанции при лабораторных испытаниях оказались неплохими, однако из-за плохой экранировки и плохих защитных устройств после их установки в танке не удалось иметь нормальной связи на дистанцию большую, чем 10 миль. После долгих мучений они сделали вот новую трансмиссию, которая заменили трансмиссию на танке Т-34. И последнее замечание. Все механизмы обоих танков требуют чрезвычайно много регулировок. И вот подписан этот весь документ генералом-майором танковых войск Хлоповым. Вот отсюда мы можем сделать очень простой вывод, который касается того, что почему ветераны, настоящие ветераны Великой Отечественной войны, они по большому счету-то и помалкивали по поводу того, кто с помощью чего и как выигрывал в так называемой Великой и Отечественной войне. Потому что они прекрасно знали, с чем они воевали и на чем воевали. И создавался-то, оказывается, этот танк вовсе не для того, чтобы человек на нем мог воевать. А создавался он не более чем для 2 минут боя, для того, чтобы проехали на нем 343 километра, а дальше хоть трава не расти. Погибнет там экипаж или там новый посадят. Надо будет им двигатель заменят. Вот и вся применение лучшего во Второй мировой войне танка. И эта показуха с этим вот лучшим танком уже превзошла все допустимые пределы. Например, выставленный на памятнике танк Т-34, даже с 85-миллиметровым орудием, совершенно не означает того, что этот танк выпущен в 1944 или тем более в 1945 годах. А совершенно спокойно может оказаться так, что и вовсе этот танк выпуска 1968 года и к Великой, тем более Отечественной войне, совершенно никакого отношения не имеет. И спрашивается отсюда, зачем, вот, можно вот задать вопрос, а зачем и для чего штамповали его тогда? Ну, очень простая вещь. Для чего его штамповали? Чтобы он был. Для чего штамповали лучший в мире советский автомат? Для того же самого, чтобы он был для массовости производства. И не более того. Кстати, что касается лучшего в мире автомата. Если достаточно подробно и внимательно разобраться с сутью вопроса, то может возникнуть очень много вопросов. И эти вопросы раньше, они как-то вот преподносились как нападки на наше оружие, лучшее в мире. И очень многие люди действительно считали, что это так и есть, что вот какие-то происки империалистов проклятых. Вот, а в течение времени оказывается, что это совсем и не нападки. Это вопросы, на которые нам не хотят отвечать вообще. Начнем с того, что в Советском Союзе в технике была принята так называемая система вала. Вот что это такое, система вала? Это когда любое оружие выпускается под конкретный калибр, который уже есть и используется. Именно поэтому на советских складах хранились боеприпасы еще для 3-дюймовой пушки образца 1902 года, которая, кстати, совершенно спокойно могла стрелять 76-миллиметровая пушка ЗИС-3, которая тоже, естественно, лучшая во Второй мировой войне. А оказывается, проектировалась она именно под снаряд и гильзу почему-то царского орудия, которое никто нигде не отмечает, лучшее оно или не лучшее. Если царское было хуже, тогда зачем под него проектировали? Ну, это отступление. Что же такого интересного с так называемым автоматом Калашникова? Все начинается с мелочей, как всегда. Вот мы прекрасно знаем, что автомат Калашникова под индексом АК-47 принимался на вооружение, был принят на вооружение в 1947 году. Это просто замечательно. Но есть вопрос. Под какой боеприпас его принимают на вооружение? Очень многие люди могут сказать, ну вы там что, совсем что ли с ума посходили? Естественно, под 7,62-миллиметровый патрон с калибром, с размером гильзы, 39 миллиметров. Это тоже все очень замечательно. Но только этот боеприпас почему-то был принят на вооружение в 1949 году. Через 2 года после того, когда был принят на вооружение сам автомат, собственно, появляется боеприпас. Такого не бывает. Вот для сравнения. В Германии промежуточный патрон появился в конкретном виде, в котором его можно было держать в руках, в 1940 году. И уже только после появления этого промежуточного патрона Хуго Шмайсер начинает работать по созданию автоматического оружия под промежуточный патрон. В результате и появляется созданный им в 1943 году автоматическое оружие. А в Советском Союзе сначала почему-то принимается на вооружение АК-47, и через 2 года принимается на вооружение 7,62-миллиметровый патрон с размером гильзы в 39 миллиметров. Отсюда и возникает вопрос. Если АК-47 принимает на вооружение в 1947 году, то под какой боеприпас он создавался? И здесь вопрос очевиден. Под германский боеприпас 7,92 на 33 миллиметра. Это подтверждает и то обстоятельство, что нам нигде никто и никогда не показывал и не показывают неполную разборку опытного автомата номер 1 1946 года. Его показывают нам только в собранном виде. И говорят, вот смотрите, мол, бестолочи, разве АК похож на штурмгевер? Ну и все, естественно, отвечают, ну, конечно, нет. Ну, есть какая-то маленькая схожесть. Но все остальное разное. Конечно, разное. Пистолетные рукоятки разные. Конечно, магазины разные. Формы газоотводов разные. Мушки разные. А полную разборку-то покажите. Они полную разборку не показывают. Почему? А очень просто. Потому что при неполной разборке АК разбирается точно так же, как его германский прародитель. Но ведь тогда же ведь и скопировать-то толком-то не смогли. Потому что не поняли сути. Правильное техническое название так называемого автомата Калашникова — это полуавтоматический карабин с возможностью ведения автоматического огня. Функция автоматического огня, несмотря на присутствие, не говорит о том, что это оружие предназначено для стрельбы автоматическим огнем. Это не более чем довесок. Изначально этот автомат проектировался, предназначался для одиночной стрельбы. Почему? Очень просто. Потому что масса откатных частей, которые уходят в результате выстрела в откат, слишком высоки для такого рода оружия. Поэтому идет у него запрокидывание при стрельбе автоматической стрельбой. И кроме всего прочего, ось канала ствола не находится на одной оси с затыльником. Вот и все. И в результате всего этого становится ясно, почему все, кто воевал с этим автоматом, предпочитали использовать его именно для одиночной стрельбы, одиночными выстрелами. И всегда удивлялись, почему их не учили пользоваться одиночными. Потому и не учили, чтобы было все как всегда. Что типа у нас лучший в мире автомат, а вы бестолочи и не знаете, и умеете им пользоваться. А много ли вот сейчас в россиянской армии военных знают про автоматы Барышева, например, или Коробова? Что все идеи Барышева по уменьшению отдачи при выстреле через 40 лет после их появления в металле на автоматах Барышева заимствовал Калашников на свою так называемую сотую серию. А автоматы Коробова, его идеи и документация конструкторская на автомат были проданы за границу. Что у нас в 1964 году уже мог быть на вооружении автомат, который на порядок лучше Калашникова. Да и при том еще весь в пластике. А вот в Австрии, например, подобные вещи очень понравились. И было принято соответствующий образец на вооружение. В результате которого очень многие деятели говорят о том, что лучший в мире. Да далеко и не лучший-то в мире автомат Калашникова. Потому что любое оружие, оно требует постоянной модернизации. А если модернизация представляется в виде установки на крышку ствольной коробки планки Пикатинни, то это не более чем изменение формы, а не внутреннего содержания оружия. Разработки автоматов Коробова и Барышева, они и были потому никому не нужны. Потому что они и показывали, что русский человек способен на творчество. Но необходима была показуха. А вот к этому как раз и не были готовы ни Барышев, ни Коробов. Точно такая же вот участь и в артиллерии была. Нам по сей день сообщается и говорится о том, что основной показатель артиллерийского орудия – это дальность стрельбы. Это очень хороший показатель. Но кроме всего прочего, есть еще величина рассеивания на конкретную дальность, которая не просто скрывается, а откровенно замалчивается. И чтобы вот тут было ясно и понятно, несколько остановимся на двух основных образцах, стоящих на вооружении в россиянской армии. Это 2С3 и 2С19. Оба этих орудия приблизительно одинаковы по классу. Это две самоходные гаубицы. Только одна 1972 года принятия на вооружение, а вторая 1989. Внешне, вот если внешне, это совершенно разные системы. У первой дальность стрельбы 17 300 метров, а у второй 24 469. Просто замечательный подскок по дальности. Но 2С3 пристрелка идет до величины 17 000 метров. Баллистические характеристики ствола орудия таковы, что уже при первой опытной эксплуатации было выявлено, что дальность стрельбы чуть больше от планируемой. И превышает ее на 300 метров. Потому и менять особо ничего не стали. А вот 2С19 создавали уже по другой схеме. Нужно было срочно и немедленно догнать американцев. С их М109А6 Паладином. С его дальностью стрельбы в 24 тысячи метров. Потому авральными методами сделали именно вот то, что сделали. Но при этом, вытащив голову, и удлинив дальность стрельбы до 20 тысяч метров, увяз хвост. Ну, все как всегда. Потому что пристрелка, как и на 2С3, заканчивается на 17 тысячах метрах. На остальных дальностях стрельбы пристрелка совершенно невозможна и теряет всякий смысл потому что рассеивание снарядов превышает величину изменения прицела на конкретную дальность. Вот именно с помощью этого изменения прицела и производится корректировка снарядов по дальности. Она останавливается на 17 тысячах метров, все. И в чем разница-то между этими двумя орудиями? Разница только в форме, а в содержании они совершенно одинаковые. Что одна и что вторая. Вот она и вся новейшая и лучшая в мире САУ. А была ли самоходка, которая нравилась и артиллеристам, и пехотинцам? Точно была. Это 122-миллиметровая 2С1. Гвоздика, которая называется. А почему от нее отказались? Очень просто. Потому что какие-то умники решили, что у нее очень маленький калибр. И маленькая дальность стрельбы. Вот и все. Потому что этим умникам требовались орудия с показными характеристиками. И не более того. А 2С1 в такие характеристики не вписывалось. Или вот, например, что предлагалось в СССР в области авиации. Самолет Т-4. Или знаменитая сотка. Этот самолет вообще мог изменить авиацию до неузнаваемости вообще. Самолет способный летать со скоростями в 4G. Тогда гиперзвуковой самолет, это и сейчас-то, это вызывает определенные удивления, а появился в конце 60-х годов прошлого века. В конструктор вот это вот в конкурсе на этот самолет принимало участие КБ Сухого, Туполева, Яковлева. А конкурс выиграл самолет Т-4. Первый опытный экземпляр поднялся в воздух 22 августа 1972 года. Пилотировал этот самолет ведущий летчик-испытатель ОКБ Сухого Ильюшин Владимир Сергеевич. После 10 успешных полетов проект был закрыт. Единственный экземпляр находится в Центральном музее военно-воздушных сил Российской Федерации. Вот. В дальнейшем разрабатывались варианты Т-4М. Главные изменения заключались в изменении стреловидности крыла и переработанной силовой установки. И Т-4МС фактически уже другая машина. От первоначального облика самолета мало что оставалось. Но и они были отвергнуты. Вместо Т-4М занял Ту-22, а вместо Т-4МС Ту-160. Закрытие проекта связывается с одной ярко выраженной проблемой. Проблематика эта заключалась в том, что называется Андреем Николаевичем Туполевым, который считал себя патриархом, в кавычках, дальней авиации, в том числе стратегических бомбардировщиков. И не хотел этой славой делиться вообще с кем-то, тем более с другими людьми. Кроме всего прочего, не хотел и отдавать авиационный завод для того, чтобы на нем что-то производилось. В итоге тогдашний министр авиационной промышленности Дементьев подписал указ о создании Ту-160, требовавший закрытия всех работ по самолету Т-4 и его варианту с крылом изменяемой стреловидности Т-4М. Даже когда был представлен усовершенствованный вариант Т-4МС, который был совершенно другим самолетом и сочетал в себе все преимущества Ту-160, кроме всего прочего, превосходил его по многим параметрам, Туполев все равно протолкнул Ту-160 к производству. Несмотря на то, что этот самолет был совсем не его, а проект Мясищева Владимира Михайловича. Та же проблема встала с появлением самолета Су-33, которого многие летчики, которых было немного, которые по-настоящему болели за свое дело, и летчики-испытатели в том числе ждали для замены совершенно бестолкового самолета Су-24. Бестолковость Су-24 элементарно просто выражается. В тактическом бомбардировщике экипаж должен располагаться тандемом, а не сидеть плечом к плечу. Потому что при расположении экипажа плечом к плечу, экипажу крайне затруднительно работать в составе группы, конкретно летчику. Потому что в этом случае расположение экипажа резко возрастает потери для летчика, ведущего, командира группы. Это может привести к столкновениям в мирное время. А в военное время это разрушение боевого порядка, что приводит к невыполнению боевой задачи. Вот и вся такая вещь, связанная с лучшими в мире самолетами. Подводники вам могут подтвердить и поведать истории совершенно удивительные, например, о подводных лодках, которые создавались проектом 661, которые ходили под водой со скоростями в 44 узла, которая не просто была проектом, Не просто это был какой-то проект на бумаге. Эта лодка была воплощена в металле. Или о подводной лодке проекта 685 с рабочей глубиной погружения в 1000 метров. Между прочим, таких скоростей и глубин не достигли технологичные американцы и их союзники по НАТО до сих пор. А все проекты, о которых мы сейчас говорили, 661 и 685, до 70-е годы прошлого века. И, между прочим, это было самое первое, что было снято с вооружения в россиянской армии. Почему? Очень просто. Потому что этого боялись. Оно и сейчас вызывает очень сильные удивления и вопросы. Лодка, которая погружается на 1000 метров. Подводная лодка, которая идет быстрее торпеды под водой. Все эти разработки, как и множество других, канули в пучине химеры и непоказухи. По очень простой причине. Химера всегда делала только то, чтобы максимально ограничить появление всего нового и действительно лучшего. Основная ее задача была и есть ограничить свободное творчество именно русского человека. Потому что русские люди могут не только блоху английскую сделать, но и подковать ее. Да и не только это могут сделать. То же самое произошло и в военном деле, когда торговцы подменили собой воинов. Мы уже говорили о сословном составе общества. Торговец должен заниматься своим делом и только под контролем. Потому что иначе у этого торговца появляется желание не только подчинить себе все, но и купить всех. Что сейчас химерой преподносится как основа успешности человека. И теперь мы поэтому наблюдаем одних сплошных коммерсантов в россиянской армии, которых заботит только состояние их собственного кармана, а не состояние Родины. А военные россияне уже зашли с показухами в такой тупик, из которого уже и выбраться не могут. Когда официально по весне этого года заявляли о танковом балете. Это до какой степени уже маразм дошел, что военные помышляют о балетах. Или, например, вот проекты, например, танков, которые стреляют собственными фекалиями. Но это сегодняшние новости. Но это же ведь есть. Это же ведь не просто так. Вы представляете Германию? Чтобы в Германии кто-нибудь там, даже с учетом того всего, что происходит в ней сейчас, чтобы кто-то реально предложил проект танка, который будет стрелять собственными фекалиями. Да там человека в эти фекалии и пошлют куда подальше. А в россиянии зато вот целый патент даже выдали челу. Ну, я думаю, это специально делается, чтобы унизить окончательно и бесповоротно, что люди конечно, уже гордятся унизить этим. Унизить русского человека, да, это после этого будут показать, говорить. Показать дебилоида, который вот эти вещи все выдает, показать это по Первому каналу, и вся телевизионная общественность, которая такая всепроникающая, она будет охать и ахать, какая же наработка. Так точно, все правильно. Русский человек... Вот было бы неплохо, если бы они еще сделали такой танк, чтобы демонстрантов разгонять. Да, они бы тогда, они бы долго на перезарядку время тратили бы. Нет, на самом деле на заряжание батареек. Вот. У них вся проблема идет с заряжанием батареек, потому что машина по разгону демонстрантов ими уже давно создана. Основная проблематика ее заключается с батарейками. Чтобы батарейки были большой емкости, вот, и самое главное, чтобы они еще мало весили. Потому что габариты батарейки – это половина корпуса машины. А вес равняется весу этого автомобиля. Поэтому вот такая вот незадача стоит. Либо генератор поставить, что будет очень слышно. То есть люди услышат характерный звук и перейдут в другую сторону. Вот. А если нету генератора, нужна батарейка. А батарейку... С отсутствием-то элементной базы очень тяжело производить. Ну, Рогозин, работает же над этим вопросом ежесекундно. Ежесекундно, то батарейка пока не получается. Вот поэтому они и заменяют там. Мы же все ждем. Вот, танками, которые, да-да-да, фекалиями лупасят. Вот, там, лучших в мире винтов. Интересно, а как вот Проханов напишет вот статью про вот это, как бы... Ну, чудо танковые фекалии, там, лучше наверное. Лучше в мире танк. Да, да, он, наверное, ибо они, я вот попытаюсь его стиль восстановить, сверкающие танки в изгибах и излучинах, которые протекали Я просто читаю его текст и пытаюсь изменить по ходу. Это было бы вообще прикольно, я думаю. Это лучшее было бы, что только может быть. Потому что я думаю, он еще напишет, конечно, об этой чудо-технике. Я думаю, что нам надо остановиться вот с мыслями по Проханову, что он там напишет. Вот, а ну, скорее всего, здесь будет вот заключение нашей передачи и темы сегодняшней, что можно сказать, что русский человек способен на очень многое. Мы далеко даже и не можем себе представить, что на что конкретно. Любой человек это не может. Это очень тяжело и невозможно представить. Но только при одном единственном условии, когда русскому человеку не мешают. Когда воину не будут мешать в армии заниматься защитой своего отечества. Крестьянину не будут мешать для работы в поле. Инженеру не будут мешать конструировать. Врачу не будут мешать лечить, а не залечивать. Когда русские люди живут семьей, где ценности не количество фантиков, а та польза, которая принесена конкретным человеком. А для этого нужно строить это русское государство. И получается, что строительство это происходит только через преодоление собственной воли. И только при самоорганизации. Вот, собственно, и вся наша сегодняшняя программа. Перейдем теперь к вопросам. У нас есть вопросы. Первый вопрос у нас от Ивана. Здравствуйте, Сергей. Можно ли доверять Константину Сивкову? Здравствуйте, Иван. Вот вы задаете очень совершенно простой вопрос, на который мы вот сегодня вам ответим, как и многим другим людям, чтобы у вас было полная ясность и понимание. Как можно относиться или доверять человеку, который президента россиянской химеры называет Владимиром Владимировичем? Вот, например, для Сивкова выборы химеры 2012 года были проведены без нарушений. Вы в это поверите? Я вот, например, в это не верю, и как и выборы вообще. Иными словами, человек уже врет. Если этот человек позволяет себе врать в этой теме, то чем могут быть его слова о так называемой или там его гипотезы геополитические, прогнозы какие-то? Они будут также о вранье и про вранье. И о каком доверии может вообще в результате всего этого идти речь? Но самый интересный вопрос, а если вы начнете ему доверять, что дальше вы, Иван, начнете делать по освобождению нашей Родины от этого оккупационного режима? Тут немножечко не нужно вот торопиться, Андрей. Тут вот на самом деле все мы сейчас человеку объясним медленно, но верно, чтобы он была у него полная ясность. Вот кроме всего прочего, для того, чтобы доверять, нужно понимать, о чем говорит человек, и кроме всего прочего, что он сделал и что предлагает сделать. Вот начнем с того, что он очень сильно превозносит свой собственный термин – доктор военных наук. Вот, между прочим, кроме смеха, это сейчас ничего другого не вызывает. И чего могут стоить слова вот доктора военных наук, который сам военной науки не знает и не понимает. И самое главное, вот он не хочет знать, что такого понятия, как военная наука, не существует вообще. Существует, Ваня, опыт конкретного человека. Поскольку все познается в сравнении, вот, то можно для более глубокого вашего понимания сути вот, сравнить, что такое вот военная наука, и сравнить ее с чем-то другим. Тоже полностью основанным на опыте. Вот ради примера мы возьмем вот такую ситуацию. Вы ищете среди слесарей, или, например, будете искать вы среди слесарей доктора слесарных наук? Не будете, потому что вам просто нужен достаточно опытный человек, вот, например, для ремонта. И вы узнаете у тех, кому этот человек что-то делал, про качество произведенных работ. Все. Ну и представьте себе, что вы пришли к слесарям, а там вам предлагают некого доктора наук. И как вы к нему отнесетесь? Ну, со смехом. И спрашивается тогда, доктор, для чего этих... У нас есть доктор слесарных наук Афония. Ну да. А для чего вот этих, тогда спрашивается, вот этих докторов военных наук расплодили, Ваня? А очень просто. Чтобы подменить человеческий опыт, конкретный опыт людей, которые действительно имели опыт. И в результате этого опыта практический навык людьми, которые подменили эти навыки некими умствованиями, которые при ближайшем рассмотрении к практике вообще не имеют ни малейшего отношения. Вот простой, самый простой вам пример я привожу. 1993 год. Рассказы людей, которые были в Белом доме и то, что происходило в нем, наблюдали. Когда от Рудского приходили команды, и те военные, в кавычках, которые там, доктора военных наук, которые там располагались, выполняли. Та любая команда, которая приходила от Рудского, которая называлась «К бою», у этих деятелей происходило перезаряжание, передергивание затвора. Но это понятно, когда произошло это первый раз. Когда пристегнутый магазин, сняли с предохранителя, дослали патрон в патроник, а дальше на предохранитель-то автомат уже никто не ставится, потому что дальше опять какой-то команды ждут. Но эта команда не связана командой к бою, потому что отменяющей команды никто не давал. А дальше опять команда к бою, и обратно патрон в патроник досылается. Вопрос-то связан с тем, что мы уже дослали патрон в патроник. Зачем еще раз затворы передергивать? А доктора военных наук передергивали. В результате простые люди потом ходили по этим помещениям, в которых они располагались, и насобирали очень много патронов. Вот вам и все военные знания военной науки, Ваня, про которые вам рассказывают и про которые вам говорят. Именно этих простых вещей у господина Сивкова нет и никогда не было. По одной простой причине, потому что сей деятель никогда не ответит на очень простой вопрос. Как производится тренировка плавности спуска спускового крючка? Это не геополитический вопрос из области высшей математики, а совершенно простая обыденность, на которую на сегодняшний день ни один доктор военных наук ответить не в состоянии. Потому что он не только не знает, как это делать, он этого сам никогда не делал. И никогда не сделает. Потому что все его познания равняются нулю. И еще вот себе вот вам, Ваня, для сравнения. Представьте себе картину. Вот семья за трапезой. Один из ее членов, вот... Долго умствуя про себя, вот выдает, например, что все, что до этого создавала семья и строила, это все ерунда. Вот. И дом, оказывается, был построен вообще не по науке, вот, и его строили вообще неправильно. И потому все должно быть по науке, согласно его, доктора плотницких наук, выводов и предложений. Вот вы можете, Ваня, закончить, чем все это дело закончится? Правильно, вы думаете, что закончится все элементарно просто. Глава семьи этому доктору ложкой по лбу даст, и на этом доктор со своими предложениями прекратит свое существование. А что предлагает сделать конкретно сей доктор военных наук, чтобы изменить ситуацию? Ничего, Ваня, он не предлагает. По одной простой причине. Доктора военных наук могут говорить все, что угодно, но за свои слова никогда не будут нести ответственности. Потому что доктора военных наук даже не знают такого слова. И если бы господин Сивков был воин, то уже давно бы перестал трындеть, а занимался тем делом, которого он не знает. Потому что Сивков никогда не был воином, а является таким же коммерсом, как и все остальные. Чего он и делает, и зарабатывает. А вот ответственности, судя по тому, что он постоянно несет, он больше всего именно и боится. Нельзя, Ваня, одной задницей сидеть на двух стульях, быть и борцом с режимом и одновременно получать от химеры статус доктора военных наук. Это несопоставимые вещи. Просто несопоставимые. Вы представьте себе полковника Квачкова Владимира Васильевича, доктором военных наук. Вы можете себе это представить? Мы можем. По одной простой причине. Потому что полковник Квачков Владимир Васильевич является практиком. И только практик, Ваня, может называться теоретиком. А не наоборот. Теория, которая не подтверждена и не подтверждалась вообще никакой практикой, теорией не называется, а называется обыкновенным умствованием. Вот потому и пусть умствующие умствуют сколько угодно. Вот все вот как бы вот так. Перейдем теперь к следующему вопросу. Это вопрос от Андрея. Здравствуйте, Сергей. Мой вопрос немного не по теме, но злободневный. Мы знаем, что на судебном процессе по делу самбиста Мирзаева в его защиту активно выступает так называемая подруга по имени Алла. Девушка славянской национальности. Убийца Аслана Черкесова неожиданно появилась беременная жена, тоже русская девушка. В видеоролике, гуляющем по интернету, видно, как в день ВДВ в Москве группа кавказцев преследует и избивает подвыпивших десантников, а сопровождают джигитов опять же несколько русских славянских девушек. На одном форуме одна барышня из Крыма жаловалась на славянских соотечественниц, что они уже давно предали своих мужчин, и что для них большая честь иметь в любовниках чеченцев, турок, крымских татар и так далее. Сергей, интересно ваше мнение. Мы почти окончательно потеряли армию, погибает флот, умирает оборонная промышленность. Молодое женское поколение катится в том же направлении или еще есть надежда? Здравствуйте, Андрей. Ответ, который вы спрашиваете, вы сами уже и отвечаете. Вы совершенно верно мыслите, потому что эти люди уже не считают себя русскими людьми. Это полностью подтверждает слова из песни, которую когда-то пели в Малороссии. Вожея потурчилась, побусурманилась для роскоши турецкой, для лакомства несчастного. Эти люди ли сделали, Андрей, свой выбор? И точно так же сделали свое предательство. Хорошо, что вы это понимаете. Вот, собственно, и все, о чем мы будем обсуждать предательниц. Ну и пусть дальше все гуляют. Ума нет, считай, калека. Я думаю, потом они поедут на родину своих. Но туда же и поедут, естественно, никуда более. Даже если они будут удивляться. Но, наверное, здесь больше всего проблема еще и в мужчинах, почему они же смотрят на пьяных десантников и делают тоже какие-то выводы. Ну, а правильно, а с другой стороны, логично. А какие выводы должны делать те же самые женщины, когда они каждое 2 августа видят каких-то пьяных дебилов, которые ни на что... В полуголых кроме... фонтанах прыгают. В полуголых фонтанах, да. Ну, поезжайте 2 августа в США, найдите там хоть одного десантника. Что там, десантников мало, что ли? Меньше, чем здесь? Нет. Ну, найдите там хоть один день, когда они по фонтанам бодрятся. Вы там не найдете, потому что там у людей вполне хватает ума не залазить в пьяном виде в фонтан вообще. И ничего, никакой бодрости... И себя это не представляет. А если здесь дебилам ума не хватает, то их и бить будут. И еще не только это скоро начнется. Я только что понял, что, наверное, десантники в фонтаны тянут. Они в детстве все смотрели фильм или их заставляли в этом, как в десантуре, смотреть фильм «Человек-амфибия». С претензией. Но там где тоже не отстают. Когда в зону 30 июля тоже там у них есть великое желание. Вообще вот это вот десантный вот этот синдром, вот, он вообще перекинулся на всех людей, которые носят береты. Я вот уже начинаю подозревать, что 28 сентября, в день танкиста, в черных беретах тоже начнут куда-нибудь залазить вообще. Вот будет удивление это вообще, а? Да. Надо дождаться будет, посмотреть. Хватит у тех этих стойкости. И потом вот будут... петь песни вот как бы о том, об этом времени. И есть же такая песня про десантников, там уходит наш 10-й батальон, там будет уже в новой вариации, там будет уходит наш уходит в фонтан наш 10-й десантный батальон. Не, ну это понятное дело, но вообще, в принципе, все остальные, включая пехотинцев в частности, если бы они были более такими толковыми и такими достаточно честными людьми, мы могли бы вообще бы предъявить вообще, сказать, а почему вот у них 2 августа, а мы празднуем 23 февраля. Вообще, давайте перенесем все это дело. Мы будем День пехоты праздновать 2 августа, а десанты пусть празднуют 23 февраля. И посмотрим, у кого там хватит там стойкости там залезть, в фонтан бодрануться. Вообще. Я думаю, рыбаки не оценят. Да, пускай оценивают. Зимняя рыбалка-то ну какая. Проруби прорубили там, все. Погнали наших городских вообще. А то какая-то вот, ну... Просто люди не понимают, они не видят окончательной деградации, до которой достигли вот эти говнотанки по телевидению показывают. И люди это спокойно воспринимают, там все уже в открытую издеваются, унижают там. И все это нормально, все это сходит с рук. Вот. Но это в любом случае не... Пока Андрей, вот мы не возьмем на себя ответственность и не наведем порядок, и надежда, она как бы, ну, останется надеждой, понимаете? То есть, если мы не будем работать в этом направлении, вот, то ничего не будет. Все вот совершенно правильно. Кавказоиды, Андрей, они же сделали усилия, приехали в Россию, они завоевывают этих женщин, они делают усилия, а наши люди что делают? Сидят, пивасик пьют, вот, и читают про Ханова. Вот совершенно правильно написали о том, чтобы прекратить вообще и начать все с самого себя. Вот. Прежде всего, это внутренняя самоорганизация каждого человека. И все. И это совместная работа и приведет к результате того, что мы это искореним из нашей повсеместной жизни. Чтобы вот, этого Андрей, не вызывало удивления. Прекрасный для вас пример вот будет. Вот. Сегодня мы запустили, точнее вчера, обращение о том, что нам нужна финансовая поддержка, то, что мы работаем и у нас не хватает сил и средств противостоять вот этому режиму, этому зомбированию ТВ. Почему-то люди пользуются сайтом, они читают, но они не понимают, они считают до сих пор, что все это делается как бы само собой. И люди, которые это делают, они, наверное, от Святого Духа питаться должны. Вот. И мы не можем противостоять ихней машине, имея возможности работать. У нас есть команда, есть люди, но мы не можем организоваться и позволить этим людям работать так, как это нужно. Потому что те, которые читают наш сайт, им либо это недостаточно еще нужно, либо они просто вот потребители вот этой деградационной информации. И их это не задевает. Вопрос не, Андрей, сегодня... видишь, тут в чем дело, Андрей? Тут человек, он конкретно не подобное он задает. Он просто спросил про наше мнение. Я хотел сказать не о мнении, а о том, что сегодня вопрос стоит такой, что кто, каждый человек, что он сделал для исправления данной ситуации? Надежды, пожелания, доброжелания, там, мысленно вместе, это уже никого не интересует. Сегодня нужно спросить себя, что я сделал, чтобы это остановить? И что я сделал это вместе с другими, а не как вот еще многие люди выдумывают себе какую-то тему, бегают потом с ней, она не работает, разочаровываются и все говорят, о, все пропало, караул. Ну вот у нас следующий вопрос вот есть от Платона. Мы знаем, что причина отказа от разработок военпрома – отсутствие финансирования и всяческие провалы, связанные не только с тем, что нынешней власти не нужна армия, но и с тем, что военпром был активным участникам заговора во главе с Роклиным. Власть боится военпром до сих пор и хочет его обанкротить. Поэтому в 90-х годах продавались лицензии на производство АК, а не сами автоматы. Поэтому мы имеем нынешний закон об оружии, многочисленные конкурсы на новое оружие, которые заканчивались ничем, а заводы тратили кучу денег на разработку и создание опытных образцов. Такие же заявления сейчас делает и товарищ Пу, мол, наш военпром в прошлом веке, чтобы вынудить заводы опять потратиться на разработку оружия и не принять его. Но не кажется ли вам, что самая большая диверсия в армии – это новая форма? Она ужасно скрывает в любых условиях, и, как сказал мой знакомый бывший разведчик, это просто подарок для снайпера противника, так же, как тот факт, что сейчас в армию поступают снайперские костюмы из пластика, которые протираются, и пластик становится белым. Нет такой задачи, которую может выполнить техника и не может выполнить солдат. А наши солдаты теперь как мишень в тире. Прежде всего, Платон, прекратите умствовать на темой финансирования и заговоров. Если бы власть, как вы говорите, ужасно боялась военпрома, то в таком случае все военпромовцы были бы, и их постигла бы такая же судьба, как у полковника Квачкова Владимира Васильевича. Мы этого не наблюдаем, поэтому вы лишний раз ерунды просто и глупости не говорите. Кроме того, лицензия на производство автоматов Калашникова продавалась не потому, что боялись военпрома, а по одной простой причине, потому что уже продать было нечего. Потому и продавали. То, что заводы тратили кучу денег на производство опытных образцов к военной технике, тоже не имеет ни малейшего отношения. Например, ракетный комплекс «Искандер» ракетчиками был не нужен, и они его не ждали. Точно так же, как и противотанкистам была не нужна ракета ПТРК «Хризантема», как и сама система. И они, противотанкисты, как и ракетчики, ждали совершенно иную машину. Точно так же, как и в артиллерии, никому не нужна была 2С-19. Вы можете спросить, почему? И я вам, Платон, отвечаю. Потому что есть такое понятие, которое называется заказ. А по-научному называется тактико-техническое задание. Например, ТТЗ на комплекс ПТРК следующего поколения под кодовым наименованием «Хризантема» был написан в СССР в 1982 году маршалом артиллерии Передельским. В ТТЗ было написано, что комплекс должен быть переносным, весом не более 15 килограммов, а в составе расчета должно быть 4 человека, из которых один командует и поражает танки, а трое его обеспечивают и прикрывают. А что получилось, Платон, на выходе? А на выходе получился ПТРК, который располагается на БМП-3, вес его более 5 тонн, в составе расчета 2 человека. Кроме всего прочего, ПТРК «Хризантема» и не соответствует у ней заявленные характеристики фактическим. Точно так же, как и у «Искандера», точно так же, как и у 2С-19, точно так же, как и у другого автохлама, который производится в «Россияне». И вы, Платон, кроме всего прочего, самого главного не понимаете, вместе со своим другом-разведчиком. Форма, Платон, никогда не является содержанием. Вот именно этой простой вещи вы и не понимаете. Потому иначе, если бы вы понимали, что такое форма и что она содержает, вы бы, ну, какую она несет смысловую нагрузку, вы бы никогда такую глупость про россиянскую форму не написали бы вообще. Потому что, Платон, нет не только формы, но и нет самой армии. Про какую армию вы пишете? Какая армия? Какие снайпера? Если в этой армии... Опять же, непонятно из вопроса, Платон, вы ищете, за что их привести к ответственности? Самое страшное, что они сделали, и вы это выставляете в виде формы? То есть вот ну, как вот в индийских кино убил всю семью, уходил, но задел вазу, и вот главный герой за вазу убил. Самое страшное, что сделал, разбил вазу, да. Вот точно так же и здесь получается, что самое страшное, вся диверсия, это то, что вот изменили форму. О, как страшно-то стало. Есть наживка, Платон, которую вы, как пискари, заглотили, и теперь пытаетесь ответственность и собственную глупость выдать как за что-то очень важное. А на самом деле диверсия произошла в 1917 году, когда из 777 высших офицеров непосредственно верность присяге сохранили только двое людей. Вот тогда и произошла диверсия. А не тогда, диверсия, когда начали, она в головах. Ну, она не только в головах. Нам не шибко нужно переходить на термины наших врагов. Вот, конечно, она в головах, но разруха, она далеко была не в головах. Сначала сделали людям условия, для которых можно было там что угодно делать, а после этого сидеть и удивляться, почему там все это дело происходит. Точно так же и здесь. Вот. Просто Платон, человек, не, не хочет понимать откровенно простых вещей. Ну, поэтому мы ему, так как оно есть, мы ему так и ответили. Чтобы он, прежде всего, он прекратил умствовать. И не лез в те вещи, в которых он не разбирается. Рохлин и его отношение к военпрому, Платон, не имеет к вашему вопросу никакого вообще отношения. Поэтому вы лучше меньше прекратите умствовать, иначе вы в такие дали залезете, из которых вас потом придется с помощью врачей вытаскивать. И то... Вот я бы еще... А скорее всего, это может привести, Платон, к тому, что вам попросту потом в новой русской России и власти просто язык отрежут за то, чтобы вы не несли всякую глупость и не выдавали ее как за какой-то некий подвиг. Вот. Не разбираясь в элементарных вещах вообще. Вот еще есть такая сейчас такая мысль очень умная тоже. Вот есть граждане, которые умствуют. Их логика звучит так. Вот подумайте, 22 триллиона рублей Путиным будет потрачено на вооружение армии. Если отказ в дорожной области на строительство дорог сейчас 40%, даже если в оборонзаказе будет такой же откат, то останется больше 13 триллионов рублей. И это будет уже результат. Вот понимаете, можно докатиться вот до такой болезненной логики. Вот если долго читать газету «Завтра» и там заниматься там еще всякими делами. Поэтому нужно мыслить трезво. Поэтому не поддавайтесь на всякие умствования непонятных деятелей из газеты «Завтра». Считайте себя русским человеком, а не неким писакой, который пишет про то, чего он не знает. Вот. И последний у нас на сегодня вопрос от Василия, на злобу дня. Здравствуйте, что делать, когда окружающие тебя зомби называют тебя плохим гражданином и пессимистом? Как подносить информацию, я уже не знаю. Все перепробовал. Получается, остались только мы. Все какие-то оптимисты одни вокруг считают, что вымирание русского народа это нормально и закономерно. Ведь в паспорте нет графы национальность, а значит никто и не вымрет, по мнению зомбо-оптимистов. Здравствуйте, Василий. Прежде всего, вот вам рекомендуется то, что вот вы спрашиваете, что нужно начать делать. Мы вам конкретно отвечаем. Самое первое, прекратите агитировать вообще кого-то. Все, забросьте это бессмысленное, никому не нужное занятие. Если я вы сами бы, понимаете, я, что я нужно тоже делать... Вот Василию бы хотел бы сказать, вот очень бы хорошо было, если бы вы вышли с нами на связь и доложили в точности, что вы говорите и что вам назад говорят. А мы бы уже вашу работу, если бы хотите продолжать, подкорректировали. Во-первых, здесь мы уже бы вас подкорректировали вот, и направили в нужное русло всю вашу кипучую деятельность. Во-вторых, вы бы вышли на связь. Вот. Вы бы вышли на связь, и при возникновении необходимых вопросов вам бы просто-напросто бы говорилось бы, что как делать и как. А мы в зависимости знали... от того, чем вы хотите заниматься и на какую агитацию вы говорите, про то бы и шла бы ваша работа в том русле, которая так, чтобы она приносила максимальный эффект. Вот. А мы бы знали... Все вот, остальные умствования, чем... Василий, не обращайте внимания. Чем 1612 году, когда Минин залез на бочку и сказал о том, что надо освобождать Россию от жидовского ига, вот, тоже нашлись деятели на рынке, которые тоже сказали ему о том, что он несет какую-то ерунду. Мы живем нормально, и нам много чего не надо. Так что вы только шибко не удивляйтесь. В 1612 году нашлись люди, которые не хотели ничего не менять. Поэтому... И сейчас таких немало, которые тоже ничего не хотят, таких еще даже больше стало. Самое главное, Василий, что когда вы что-то делаете, вы должны делиться вашим опытом, и мы будем знать, в каком регионе, о чем думают зомбо-оптимисты. Вот, и чем они зазомбированы режимом, какие у них там отговорки, как это происходит. А вот заниматься вот такими вот делами, чем вы занимаетесь, это занятие бесперспективное, ну, потому что вы уже пишете, что вы уже все перепробовали, непонятно что, но уже результата нет. То есть у вас оптимизма нет больше по отношению к этому делу. Вот, потому что здесь нужно вся деятельность Василия, она сводится к тому, которое мы уже в одной передаче говорили, что разве в организме человека иммунная система, которую составляют красные, белые кровяные тельца, они разве занимаются да, и борются с той заразой, которая проникает в человека? Разве они занимаются агитацией всего организма на борьбу с ним, с этой заразой? Нет, они просто объединяются, ее изгоняют молча. А если они, если эти тельца справляются, то их организм, у него повышенный иммунитет. И человека про этого говорят, вот этот человек не болеет. Точно так же и государство, Василий. Вся деятельность, она его одна и та же. Вы прекратите заниматься агитацией и найдите таких же людей, которые будут в состоянии вести борьбу. И это будет намного лучше и эффективнее, чем там какая-то агитация. Ну, что толку-то агитировать-то? Вы будете агитировать, а вечером будет приходить человек покупать пивасик и смотреть зомбоящик. Ну, да. У вас таких возможностей нет влиять на человека. И вы пиво это не сможете произвести никогда. И с иной формулировкой, чтобы когда смотрели... И включались мозги. Да, включались мозги у человека. И не сделаете. Поэтому нужно идти совершенно другим путем. Василий, вот по поводу эритроцитов. Нужно вы представляете себе ситуацию, когда эритроциты по организму летают и уговаривают клетки, ну, хорош болеть. Такого же не бывает, правильно? Вот. И если здоровые клетки общества не навяжут волю свою всем остальным болезным, то ничего не будет. Поэтому вы должны выйти на связь и искать людей, таких как вы. Которые будут бороться, а не которые будут агитировать. Вот, Сергей, я еще проверю, есть ли у нас вопросы. Ну, вот вопросов у нас больше нет. Я хотел бы поблагодарить всех наших слушателей. Вот на карте мы сейчас посмотрим, кто нас слушал. Вот самая восточная точка — это у нас Красноярск, самая западная — это Калининград и город Гвардейск, на севере это Суояри, и на юге самое это Кисловодск. Вот все крупные города Урала и Центральной России, за рубежом Беларусь, Украина, Греция, Германия, Испания и Северная Америка. Я хотел бы поблагодарить всех наших слушателей, которые поддерживают наш ресурс. Наш ресурс опять находится под давлением DDoS-атак. Если вы видите какую-то некорректную работу, просто нужно подождать, пока DDoS-атака прекратится, либо мы сможем предпринять какие-то меры. Еще раз хотел бы поблагодарить всех, кто нас поддерживает. Мы стараемся делать как можно больше. Все зависит от вас и от нашей сплоченной работы. Сергей, спасибо за сегодняшнюю передачу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею. С Богом. Наши предки смотрят на каждого из нас. С каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Малодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали: в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.ком и стань частью силы.